Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 8 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Светлана Миткова, педагог, психолог, экономист и предприниматель. Здравия тебе, Светлана. Доброго здравия. Приветствую всех. Да, здравия. Ведет эфир Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы по теме эфира только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Также вы можете подписываться на наши каналы, на каналы Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Наши каналы имеют префикс «Славрадио», нижнее подчеркивание «Орг». И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Переехать из города в деревню комфортно и без потерь». Вот Светлана, как автор проектов «Общая дача» и «Мудрая деревня», поведает сегодня нам о том, как сделать все с минимальными потерями, комфортно вписаться в новый образ жизни. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, пишите реплики, чтобы нам разбираться вместе. И в начале своего доклада, Светлана, попрошу, чтобы отсеять какие-то элементарные вопросы, рассказать немного о себе, откуда, где территориально находишься, в городе или на земле. Все, приступай. Так, как уже сказали, меня зовут Светлана Миткова. Сейчас, в данный момент, пока я еще проживаю в городе Чехове, Московской области, это связано с семейными обстоятельствами. Вообще уже запланировано было мне переехать, и мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы переехать из города в деревню. Вообще, все это возникло тогда, когда я узнала, что один из конов мироздания – это как бы кон жития в гармонии с природой и бережное отношение к природе. И как-то постепенно, когда я изучала этот вопрос, совершенно так вот стали возникать естественным образом дополнительные вопросы. Как же жить в городе и быть в гармонии с природой, если у нас здесь все по большей части синтетическое? Мы дышим воздухом, который наполнен выхлопами от автомобилей. У нас квартиры, которые сделаны из бетона и металла, и это тоже не самые природные материалы. Обои, на которых полихлорвинил находится, всем мы этим дышим. И в результате самый маленький кусочек природы, который есть у меня на подоконнике, это цветы, да, в маленьких горшочках. Мы стали искать людей, которые тоже хотят жить в гармонии с природой, нашли людей, сажали вместе деревья, кусты в городе Чехове. И очень обидно было смотреть потом, как эти кусты нещадно ломают, выкапывают кто-то там из жителей. Мы сажаем, кто-то их выкапывает. Это было очень обидно. И совершенно естественным образом возник вопрос о том, чтобы иметь свой кусок земли и там как огороженный, чтобы туда не приходили другие люди и не вытаптывали наши посадки. И другие вопросы тоже стали задаваться сами собой. А если мы приобретем землю, где мы там будем жить, как мы это будем делать, если мы горожане? И вот изучение этого вопроса, да, заняло какое-то время. Потом я начала делать план по переезду. Мы сделали, сейчас модно это называть бизнес-план, а так это технико-экономический план, потому что это не столько зарабатывание денег, сколько желание жить в гармонии с природой. И больше как некоммерческий проект. Поэтому если... можно, да, то уже можно первый слайд включить. Да, конечно, все, я запускаю слайды. Мы встали как раз перед вопросом, как переехать из города в деревню с минимальными вложениями. В Америке мечта каждого американца жить в своем доме. И почему бы у нас в России не сделать мечтой каждого русского человека жить в своем доме, и это можно вполне сделать при желании, если люди этого хотят. Поэтому любая мечта может стать реальностью, если ее запланировать, составить план, какие конкретно шаги необходимо делать для того, чтобы постепенно переехать из города в деревню с минимальными вложениями, и заняться реализацией этого плана. Понятно, что приобретение земли сейчас – это довольно-таки дорогостоящее удовольствие, и поэтому мы свои взгляды обратили не на Московскую область, а на близлежащие области, смежные, которые прям граничат с Московской областью. И мой супруг нашел землю в Смоленской области. Также вот у нас знакомые приобрели в Тверской области землю. И поскольку земля уже есть, то на этой земле нужно что-то делать. Вообще, второй слайд, если можно, да, то когда ты съездишь на землю, у вас там слайды отображаются, да? Видно их? Да, да, все хорошо. Сейчас вот второй слайд. Жизнь горожан без земли похожа на... Да, жизнь горожан похожа как раз вот на тот самый цветок, который стоит у меня на подоконнике. Кажется, вроде бы земли очень мало, перенаселение жуткое, и уже как бы растение само вот данное, да, уже такое состоит из зрелых растений, а молоденькие, несмотря на то, что это очень плодовитое растение, проросточки уже почти не образуются. То есть получается, как бы в городе, да, старение населения происходит из-за того, что просто вот элементарно идет нехватка земли, нехватка пространства. Когда я училась в институте, то в экономическом, то там у нас была такая демография наука, и я немножко как бы изучала ее, и после института тоже интересовалась, почему же так случилось, что у нас демография постоянно падает. Оказывается, это связано в том числе и с тем, что в свое время необходимость технического прогресса была в том, чтобы жителей из деревни свести всех в города и заставить работать на фабриках. В городах произошло как раз то самое перенаселение, и природа, она очень мудра. Получается, что когда большое количество людей на небольшом квадратном километре, да, находится, то падает резко рождаемость. И чудеса природы открываются тогда, когда люди, начитавшись книг Мегре, выезжают куда-то в деревню, начинают там, приобретают там дом свой, начинают жить, и вроде бы как до этого бесплодные пары становятся вполне плодовитыми, у них появляются дети. Это в природе все взаимосвязано. Мы все являемся частью природы, и когда мы хорошо к природе относимся, заботимся о ней, то и у нас, если можно, следующий слайд, то и у нас происходит вот это вот преображение, да, появляются новые детки. Это наше новое золотое поколение, которое будет взращено именно в любви к природе и в заботливом отношении к ней. Потому что если мы не будем сажать деревья, то нам будет нечего дышать. Если мы не будем производить продукты питания, то нам нечего будет кушать. И детям это нужно объяснить не только на уроках, а непосредственно, когда дети приезжают на землю, начинают сами сажать какие-то редиски, морковки или еще что-то, да, то у них загораются глаза, они получают результат, и это гораздо лучше любого урока биологии. И общая дача и мудрая деревня – это как раз проект, который позволяет научиться жить в гармонии с природой не только взрослым, но и детям, и привить эту любовь к природе. Потому что у нас сейчас очень остро стоит экологический вопрос. Либо мы поймем, что мы часть природы, и мы будем заботиться о ней, либо нас будут постоянно сотрясать все эти какие-то вот вирусы или еще что-то такое, да, и природа будет от нас избавляться как от нежелательного элемента, который губит природу. Сейчас как раз и идет момент по выделению таких людей, которые будут заботиться о природе. Следующий слайд – это цель проектов. Цель данных проектов – это подготовка жителей городов к выезду на постоянное место жительства в деревню. Дело в том, что когда мы живем постоянно в городе, даже если у человека нет дачи, то он иногда просто даже не знает, что нужно там делать. Кажется, все вроде бы понятно, но как сделать грядки, как сделать компостную яму или компостную кучу, как организовать нормальные условия для житья на даче. Это все приходит с опытом, и любой человек, если он очень этого захочет, может это все узнать на практике в данных проектах. Продуктовая безопасность – это очень важный момент. Почему? Потому что сейчас мы увидали прекрасно. Я вам рекомендую всем, как экономист, задуматься об этом, потому что по щелчку чьего-то пальца мы видим прекрасно, да, что есть такие какие-то вот невидимые правители. Мы смеялись о том, что они есть, но на самом деле так и произошло. Кто-то щелкнул пальцем, и у нас с российского рынка ушли все фирмы, которые представляли самые необходимые для нас. Хорошо еще, что нам оставили хотя бы продуктовые компании и вот эти большие ритейлеры, которые выкуплены иностранными компаниями. Ведь у нас сейчас нету ни одной большой сети, которая не выкуплена иностранцами. А если этот же кто-то точно так же второй раз щелкнет пальцем и скажет: «Так, а теперь давайте мы сделаем уже посерьезнее», и выведет точно так же всех ритейлеров из нашей России. И что получится? Что города взорвутся буквально на второй или третий день, когда сметут полностью все продукты из магазина. И в таком случае продуктовая безопасность встает очень остро. В связи с этим мы уже можем наблюдать, да, такие моменты, когда вот у нас в соседнем магазине бастовали перевозчики в магазине «Пятерочка», и в течение 5 дней там постепенно исчезали все продукты. Люди начали уже волноваться. Если мы начнем развивать все вместе, сообщая дружно эти проекты, Алексей Орлов тоже очень радеет за кооперацию, делает все возможное, чтобы подобные кооперативные проекты продвигались, то в таком случае мы все вместе, сообща, складчину, можем обеспечить сами себе продуктовую безопасность, и мы не будем зависеть от этих вот непонятных людей, которые сделали такую вот зависимость России от иностранных компаний. Следующее, да, это повышение уровня благосостояния участников проекта. Потому что мы сейчас видим прекрасно, что люди в связи с этими санкциями и прочими как бы условиями, когда ущемляют интересы России, люди теряют работу. И если вы сейчас работаете, и у вас все хорошо, то никто вам сейчас не гарантирует, что буквально через месяц или через три вы будете продолжать работать. Сейчас высвободилось большое количество людей, которые стали безработными. Многие предприниматели закрылись и не знают, куда приложить свои руки. Так вот, здесь как раз в этом проекте можно реализовать самому себя. Можно и продукты натуральные растить, и быть занятым в этой сфере как раз, и обеспечивать свою семью и семьи друзей, соседей продуктами натуральными, которые мы будем закупать у фермеров, доставлять в город, да, и заняться непосредственно как раз вот этим. То есть у человека будет расти благосостояние в таком случае. Организация комфортной жизни в природных условиях. Это тоже важно, потому что горожане очень боятся того, что в деревенских условиях они не смогут жить. Когда это все делается вместе, сообща, то в таком случае можно создать условия типа коттеджа, да, подобные городским, в которых вы не будете бояться проживать, и в то же время вы будете уже вместе с нами, сотворцом нашей реальности, и вместе будем сажать, вместе будем сеять, собирать урожай, обрабатывать его, да, праздники устраивать. И это, конечно, может быть даже более интересно, чем в городской среде. Потому что в городской среде очень много, вроде бы, кажется, людей, но в то же время качество связи друг с другом, качество контактов не такое, то есть вот поверхностное, скажем, да, так. А здесь можно завести хороших друзей, надежных себе, более надежных, чем в городе даже. И как это очень важно сейчас, это обеспечение связки между производителями в сельской местности и потребителями в городе. То есть мы сами предполагаем, что мы будем растить натуральные продукты. То, что мы не будем растить, мы можем закупать у местных фермеров, потому что у многих фермеров встает вопрос о том, куда реализовывать продукцию. Потому что зайти в эти ритейлерские сети мелкому предпринимателю, фермеру очень трудно. Для этого нужно, чтобы были очень большие объемы продукции. Опять же, сети очень сильно продавливают производителей. И, скажем, я разговаривала в прошлом году, да, с человеком, который огурцы выращивал. Он говорит, мне проще уже эти огурцы закопать уже у себя на поле. Я спрашиваю, ну почему, как же так? Он говорит, ну потому что в магазине он продает эти огурцы, магазин, за 180 рублей. А когда закупает у меня, хочет, чтобы был большой объем, и хочет, чтобы у меня он купил всего за 14 рублей. То есть вообще больше, чем в 100 раз идет наценка. А я говорю, ну как же так? Почему за 14 рублей? Почему они не могут хотя бы за 50 рублей у тебя купить? Потому что у них очень такие огромные аппетиты вот этих ритейлерских сетей, у сетей магазинов, и они хотят огромную сделать наценку, чтобы сразу окупить и аренду, и все свои расходы, и еще и большую часть прибыли потом переправить за границу. То есть получается, что каждый раз, когда мы идем в магазин, я уж не знаю, как там они называются, монеточка, там покупочка, пятерочка, перекресток. В этих магазинах везде иностранные хозяева. И каждый раз мы голосуем монетой своим рублем, которые мы заработали, честно. Мы голосуем не за наших фермеров, а мы голосуем за иностранцев, потому что вся прибыль уходит туда. И от этого экономика нашей страны страдает. И мы можем сделать большую помощь для нашей страны, для нашей экономики, если мы примем участие в таких проектах подобных и будем иметь какие-то точки доставки, куда регулярно доставляется продукция от фермеров. И, опять же, у фермеров чаще лучше качество, потому что они не могут, например, даже позволить себе закупить такое количество химии или каких-то там гормональных добавок для этих кур, чтобы они росли как на дрожжах быстро и вот становились такими огромными. Фермеры порой выращивают гораздо более экологически чистую продукцию, которая не портит здоровье людей. Создание пространства справедливости – это очень важно. Почему? Потому что часто человек приходит на работу, и он не знает, как платит ему работу, как платит ему зарплату за выполненную работу, точнее. И когда начинаем считать, выясняется, что от общей прибыли вот этого предприятия человек получает хорошо, если там 1 или там, может быть, 5%. Да? А здесь пространство справедливости основано на методике Чертаева, который вывел свой совхоз в 90-е годы в лучшие, хотя он на самом деле был на земле не самого лучшего качества, там, где в горных местностях, там, где не было чернозема, но они получили рекордный урожай. Почему? Потому что они увеличили осознанность людей, которые работали, объяснили все, как у них считается зарплата, от чего зависит, что нужно сделать, чтобы была более высокая урожайность, чтобы человек не просто отрабатывал свое время бездумно, а чтобы он понимал, откуда берутся деньги, и понимал, что если он сделает лучше для компании, да, для вот этого кооператива, то в таком случае и он больше получит, и все его соседи, друзья больше получат денег, и лучше станут жить. И благодаря этому очень хорошо повысились все параметры экономические этого совхоза. И также улучшилась социальная сфера. Также воспитание детей в духе совестливости и справедливости на основе жизни в гармонии с природой. Часто бывает так, когда дети уходят совершенно в другую стезю, в другую сферу жизни. И, допустим, если родители живут в деревне, то дети стремятся уйти в город, потому что считают, что в городе больше перспективы. Сейчас все поменялось. Сейчас, наоборот, больше перспективы в деревне. Там, где люди могут сами выращивать еду, делать все, чтобы она доезжала до покупателя, эта еда, и тратить, может быть, даже меньше времени жизненного на то, чтобы работать рядышком и жить здесь рядышком, да, и когда дети увидят, да, что это лучше, чем жить в пыльном городе, то они останутся здесь, потому что они увидят, что духовные ценности важнее, чем материальные. И учитывая то, что материальные условия становятся все более хорошими, даже на деревне, то тогда им не будет иметь смысл уезжать из деревни в город. Они будут оставаться здесь. То, что в деревне действительно больше гораздо преимуществ, чем в городе насчет этого. Организация точек для профессионального и духовного роста для взрослых, не только для детей, но для взрослых. Важно очень заинтересовать людей, да, в том, чтобы они росли духовно. И часто люди просто живут как роботы. Они работают, с работы приходят домой, потом смотрят телевизор, потом ложатся спать. И каждый день у них не настолько сильно отличается. Некоторые думают, что города лучше из-за того, что там есть кинотеатры или там какие-то рестораны или еще что-то такое, да. Но с другой стороны, они не понимают, что здесь нет возможности для того, чтобы расти духовно, порой бывает, да, то, что люди тратят столько много времени на то, чтобы доехать до работы, иногда полтора-два часа, Некоторые у меня знакомые из Тулы едут 3 часа на работу, потом опять работают, из Москвы назад возвращаются в Тулу, 6 часов тратят времени своей жизненной на то, чтобы доехать до работы. Это почти целый рабочий день. И это время экономится, его можно потратить как раз на профессиональный и духовный рост, организовывать семинары, такие точки для притяжения людей, когда будут съезжаться в одно место и что-то узнавать. Следующий слайд, если можно. Значит, следующий слайд, 5-й. Кооператив предлагает взаимодействие на демократических началах, как в КОПе. Все, кто знаком, да, то понимают, что здесь советуются друг с другом. И каждый из нас выбирает свое будущее. Либо быть одним из многих сотен и миллионов, которыми управляют и делают все возможное для того, чтобы люди не развивались, для того, чтобы не было причин для роста людей, иначе, как вот некоторые топ-лидеры у нас говорят, если люди осознают себя, то тогда ими просто будет невозможно манипулировать. А наша задача как раз наоборот, научиться быть осознанными, чтобы с нами прекратили манипулировать, и чтобы мы сами могли определять свое будущее, либо стать более индивидуальными стать более радостными, быть ближе к природе, стать более благополучными и в экологической сфере тоже. То есть жить на природе и дышать более свежим воздухом. Либо быть таким, как все, и продолжать дальше развиваться в качестве, как нам часто вот говорят на больших форумах мировых экономических, и стать той самой нефтью для больших олигархов. То есть либо ты человек, либо ты нефть для кого-то. Получается так, нас ставят перед таким выбором. И, конечно, каждому осознанному человеку хочется выйти из этой ситуации, когда его обезличивают, когда он хочет понять, кто он, какой он и для чего он. А ведь часто так бывает, что в погоне за зарплатой, за какими-то привилегиями города люди просто теряют свое лицо, теряют свою индивидуальность, теряют свою личность, становятся таким, как все, одним из многих. Замечено, что люди, которые переезжают на деревню, гораздо спокойнее становятся, гораздо более уверенными в себе, потому что они чувствуют себя более стабильно, более надежно. И следующий слайд. Если вы не готовы переезжать жить сразу поближе к природе, то присоединяйтесь к проекту, потому что проект «Общая дача» как раз и предполагает, уже приобретена земля, и мы там будем строить общий дом, в который можно будет приехать, посмотреть, вместе поработать, как говорится, такой трудовой десант по субботам, выходным или в отпуск, да? И, потому что, в принципе, я так прикинула для себя в самом начале, сколько мы денег тратим на отпуск, и мы тратим их куда-то, мы увозим их часто в другие страны. Когда мы увозим, мы не думаем о том, что это мы снабжаем экономики других стран, а наша экономика опять от вывоза капитала страдает. А здесь мы делаем все у себя. Мы те же самые деньги, допустим, если мы 1-2 раза съездим не за границу, а поедем на общую дачу и будем там вместе благоустраивать, то в таком случае мы сделаем как бы для рынка нашего лучше и для себя тоже. У нас появятся натуральные продукты, у нас появится место для отдыха, появится место для того, чтобы мы могли познакомиться, да, своих детей обучить чему-то тому, что мы умеем, или нанять какого-то мастера. У нас есть народный мастер народных ремесел, которая готова нам помогать учить наших детей народным ремеслам и возрождать Русь. Мой ребенок, несмотря на то, что ему всего 6 лет было, он с удовольствием расписывал уже деревянные игрушки, и ему это очень понравилось, и нам это очень понравилось. И я думаю, что вполне это можно сделать. И еще и потом получить профессию дополнительную, да, ремесло, и зарабатывать этим на жизнь, на каждый день. Но жить можно продолжать в городе в основном, да, а сюда приезжать тогда, когда вы можете приехать. И следующий слайд, если вы уже готовы, то есть если вы морально хотите уже переехать жить в деревню, то присоединяйтесь. Это вот место, это речка Угра, она очень красивая, там много лесов, там очень хороший свежий воздух, рядом лес, в котором много грибов, ягод, и как раз нужны люди, которые уже готовы морально переехать, которые будут там следить за курочками, за собачками, которые будут это все ухаживать, да? Дело в том, что там необходимо, да, чтобы проживало несколько семей. То есть не обязательно нам ждать, когда появится много людей, большой коллектив. Можно это сделать постепенно. То есть мы можем переехать, еще кто-то может переехать, и 2-3 семьи уже будут рядом жить и обустраивать это место. Следующий слайд. Этапы реализации проекта. То есть все задумано для того, чтобы как наиболее комфортно можно было бы свою мечту воплотить в реальность, потому что у многих людей такая мечта есть. Чаще выбираться на природу, чаще дышать свежим воздухом, воспитать своих детей в любви к природе. И это происходит именно так. Сначала мы приобретаем землю в месте, где есть лес и водоем. В принципе, уже есть такое место, мы уже приобрели в Смоленской области, в Угранском районе. Либо вы можете, если вы очень далеко находитесь, да, то по этим этапам вы можете уже сами у себя как-то это скоординироваться. Вы можете создать проект развития территории. У нас уже такой проект частично написан, мы сейчас его дорабатываем. Технико-экономические планы развития артели уже есть. И следующее – это сбор средств для постройки общего дома. То есть это самоинвестирование получается. Поскольку мы работаем на кооперативных началах, да, то люди сами скидываются и делают паевые взносы для того, чтобы инвестировать этот проект. Можно еще пользоваться краудфандинговой основой, либо попробовать принять участие в каком-то гранте. Постройка общего дома, посильная помощь участников в переезде, постройки личного дома. То есть люди пока еще не построили свой дом, если они уже хотят переехать, то в таком случае им нужно где-то жить. И если мы скинемся вместе на общий дом, то это будет дешевле, чем поставить каждому какой-то вагончик, который необходимо, да, построить для того, чтобы строители там жили. И мы еще тоже приезжали и контролировали постройку. Поэтому имеет смысл построить общий дом для того, чтобы туда заселить строителей, для того, чтобы туда заселить людей, которые уже непосредственно занимаются реализацией проекта на месте, организовывают там все это, чтобы можно было приехать. А потом уже, когда люди построят свои дома, то из этих комнат гостевого типа, такие гостиничные, как бы, да, комнаты такие, уже можно отселить людей, они уже переедут в свой дом. А эти комнатки можно будет использовать как гостиничный фонд для организации экотуризма, этнотуризма и спортивного туризма. Реализация проекта развития территории. Это тоже важный момент, потому что если рядом деревня находится, то можно организовать связку деревни и города. То есть к нам приезжают горожане, и мы можем выкупать у селян излишки продукции и тем самым стимулировать развитие у них благосостояния. Организация работы артелей. Для того, чтобы артели заработали, для этого нужно для каждой артели тоже составить план развития, просчитать, сколько нужно вкладывать, что дольше нужно делать, какие конкретные этапы нужны для того, чтобы организовать эту работу и начать их реализовывать. Организация работы школы семейного типа. Это тоже предусмотрено. Почему? Потому что у нас очень много людей с детьми. И хотелось бы, чтобы люди сами принимали участие в воспитании и развитии своих детей. Я имею и учительское образование тоже педагогическое, и поэтому для меня тоже это очень важно. Я могу обучить своего ребенка и могу научить родителей, как обучать своих детей. Главное желание родителей помочь в этом и принять участие в организации такой школы семейного типа. Если к нам будут присоединяться и учителя разных предметов в том числе, то я буду очень благодарна, потому что, конечно, проще, когда приедет, например, если учительница английского языка, или историк, или математик, или физик, или химик, и поможет это все сделать, да, заодно поможет своим детям, то, конечно, это будет гораздо веселее и проще. Но, в принципе, мы можем обойтись и сами своими силами, потому что мы, в общем-то, неплохо учились в школе и в институте, и можем все это вспомнить, как это делается. Создание центра притяжения для желающих развиваться, опять же. Место прекрасное. Такое место, которое находится посередине между городом Москвой, между Смоленском и между Калугой. И там как раз можно собирать людей, желающих развиваться и расти. Более того, когда я разговаривала, да, с людьми, проводила в скайпе презентации нашего проекта, то люди говорили: как здорово, мы прямо ждем, когда уж вы там все это сделаете, обустроите, вы там обязательно предусмотрите место для того, чтобы мы со своими там народными ремеслами, там кто-то с вышивками своими, кто-то со своими красивыми костюмами, кто-то еще с какими-то изделиями, чтобы мы могли туда приехать, и когда у вас там праздник, мы там устроим вам ярмарку. То есть люди уже просто ждут, когда уже все соберутся и начнут уже организовывать этот проект. Мы уже уже люди стали к нам присоединяться, но хотелось бы, конечно, чтобы еще кто-то обратил внимание на это. Следующий слайд. Выращивать еду – это будто печатать деньги. Когда мы сами занимаемся тем, что мы выращиваем свою еду, учимся растить курочек, да, учимся водить козочек и делать потом молоко или сыр, квашеное молоко, я имею в виду, какие-то йогурты сами. Это очень интересно на самом деле. Я с мужем со своим поделилась своим рецептом, который мне передала бабушка, как делать квашеное молоко, оно очень полезное. И я была очень удивлена, он прям несколько раз сам квасил молоко, это было здорово. И здесь то же самое. Кто-то учится делать сыры, да, кто-то еще что-то такое. И даже если будет кризис уже более серьезный, потому что у нас системный кризис, и нашу страну ввергают это искусственными сейчас вот всеми доступными методами, то если вы будете выращивать еду, то порой вам не нужны даже деньги, потому что у вас так все есть. Вы так сами все выращиваете для того, чтобы жить. И еще и помогаете другим людям, чтобы у них тоже была еда хорошего качества. Это, конечно, очень важно в жизни. В это стоит вложиться. И сейчас, в данный момент, если у вас остались какие-то средства в банке, да, или вы на что-то копили, вы думаете, куда вам лучше инвестировать, то лучше инвестировать как раз вот в такие проекты, потому что в любой кризис люди ели, будут есть всегда, пока они живы. И это уже точно не прогорит. Следующий слайд. Первым делом мы организовываем сельскохозяйственную артель по чесноку, так мы ее назвали. Поскольку чеснок более высокодоходный, чем другие виды сельскохозяйственных производств, но и другие виды мы тоже рассматриваем. То есть мы хотели и теплички сделать там, и все остальное тоже. И просчитали примерно, сколько нужно денег в это вложить. Думали, брать ли нам грант или нам, может быть, не заниматься грантом, не тратить на это время, а побольше людей созвать И когда предложили от Русского радио рассказать об этом проекте, я, конечно, воспользовалась этой ситуацией, потому что на самом деле это доходное дело. И здесь высокая прибыль, которую можно потом будет пускать на развитие сельского хозяйства других видов, не таких доходных, как это. Ну и я бы сказала, что развитие системы кооперации по системе Чертаева, по такой модели, позволило бы нам со временем даже сделать так, чтобы все участники артелей смогли приобрести дома. То есть те люди, которые сразу сами там дома построят за свой счет, это хорошо, но примерно так посчитал, где-то лет через 10-15 из общей прибыли вот этого совместного хозяйства вполне можно будет уже выделять деньги для того, чтобы строить дома каждому участнику этого проекта. А тем людям, чтобы не обидно было, да, что кому-то строит дом, а мне нет, потому что я уже построил, улучшать качество его жизни. То есть, ну, мало ли там у него, может, за это время там дети или внуки народятся, их там отделить надо будет или пристройку какую-то сделать, то есть выделить стройматериалы на это, тоже вполне будет, или там улучшить жилищные условия, тоже вполне вероятно. И следующий слайд, артель пасека, сейчас вовсю тоже уже идет, посчитали, артель, с чего начинать, посчитали, посмотрели, какая там доходность, сделали план, начинаем с малого, потом будем приобретать все больше и больше ульев, и будет свой экологически чистый мед. Мой муж ради этого отучился на курсах пасечников и уже непосредственно знает, что и как нужно делать, как водить пчел, что надо делать, чтобы был хороший мед. Когда вы покупаете мед на рынке, вы, если это не ваш лучший друг, то никто вам не гарантирует того, что это действительно мед, то, что продают вам, а не то, что очень-очень похоже на мед. Вот что я выяснила с этих курсов, потому что всегда, когда муж мой онлайн занимался, я тоже ухом там подслушивала одним все. И некоторые люди думают, что если он пришел там к пасечнику, у него друг есть, и этот пасечник прям при нем откачивает в медогонке, там это все самостоятельно, да, крутит эту медогонку, мед идет. И он очень похож на мед. А на самом деле, может быть, за несколько недель до этого пасечник взял и подкормил сахаром своих пчел. И вот эта субстанция, которая выходит, она очень похожа на мед, но медом не является, потому что у нее и диастаза другая, и влажность другая. И мы один раз тоже случайно попали так, когда у нас мед забродил. Такого не должно быть с натуральным медом. То есть кто-то действительно так делает. И обидно, когда, если, ладно бы, еще одну банку, а то когда две банки, там у тебя пропадает меда, когда ты набираешь себе на зиму, то это очень обидно. И, конечно, мы можем это контролировать только тогда, когда мы сами производим такой мед. То есть не мы сами, а наши пчелки это делают. И мы можем проконтролировать все эти этапы. Приехать, то есть инвестировать в свой улей, чтобы поставить этот улей на конкретном месте, договориться с пасечником, который будет это все делать, приезжать, контролировать и прям непосредственно туда приезжать и вместе это все делать, все откачивать с помощью. Конечно, это уже совершенно другое дело. И это действительно интересно. Мы, когда ездили на практику, смотрели, как это все делается, как пчелки себя ведут. Оказывается, что пчелки, они такие, могут привыкнуть даже к своим хозяинам и узнавать их, как собачка узнает своего хозяева. И когда ты приходишь на свой участок, то со временем можно даже добиться такого, что ходить на своем участке около своего улья без вот этой вот штуки для пасечников, без костюма для пасечников, без москитной сетки. И они тебя просто будут узнавать и уже знать, что это ты, но это же наш хозяин, и не будут тебя кусать. Когда я это узнала, это Просто было здорово. Такое не могла даже представить, что пчелы так могут себя вести. Такие они разумные существа. Следующий артель птичник. Следующий у нас идет по очереди на развитие. Но здесь такой, конечно, маленький домик сфотографирован. Птичник можно делать разным, да, и таким красивым, и обычным, и большим. Понятное дело, что когда небольшое количество птицы, как вот мы начали там считать, да, где-то там от 15 до 30, пока коллектив небольшой, нам достаточно. А когда уже будет много, большое количество участников проекта, можно много сделать. И уже от 150 птиц окупается прямо за год. Все расходы окупаются, возвращаются с прибылью. То есть получается, что ты вкладываешься, еще можешь даже заработать, если ты будешь продавать яички с этих птиц. И сам тоже кушать натуральные яйца без всяких там лишних подкормок, которые, может быть, добавляют где-то недобросовестные предприниматели. Как бы нам заповедали предки учить своих детей в труде, поэтому, когда наши дети будут помогать нам и за птичками смотреть, и сажать что-то, и, может быть, где-то там с пчелками что-то, да, смогут помочь, то мы тогда реализуем не только правила о том, чтобы наши дети росли в гармонии с природой, но и чтобы они росли в труде. Это очень важно, чтобы не были белоручками. Следующая артель — вермиферма. Я не стала червяков сюда выкладывать, потому что это на самом деле червячки, которые выращивают, делают из еды, из остатков еды, которые мы кушаем, хороший гумус. Но результатом всего этого будет как раз такая красивая корзина, которую мы вырастим на нашей земле, которую сами произведем у себя, да? И если у каждого потом фермера в каждой деревне будет своя маленькая вермиферма, то тогда не нужно будет покупать никакие улучшители земли, не надо никакую химию пихать в землю, потому что мы просто сами едим очистки картофельные от морковки, там еще от чего-то, да, сами собрали все это туда, сложили в эту вермиферму, и червячки там это все производят. Еще там то, что нужно, тоже еще положили, и все это делают. И это нам возвращается потом замечательным набором продуктов, которые мы здесь же начинаем расти в своей артели по чесноку, про который я вам рассказывала в начале. То есть сначала мы начинаем делать чеснок, лук, потом петрушку, укроп сажать, вот это все. Потом делаем уже там теплицы, и уже в теплицах огурцы, помидоры, перцы и все остальное начинаем расти. И следующее – это народные ремесла. Народные ремесла – это ремесленная мастерская. Школа семейного типа, в которой вместо трудов или на уроках труда можно это все делать. Учить детей, как расписывать в народном стиле. И перед вами фотография, да, это сделал ученик нашего замечательной мастерицы, которая таким прекрасным ремеслу обучает своих детей. Это обучение детей тому, да, что сами родители делают на ферме. То есть мы можем делиться своими наработками. И потом, если будет желание, да, может быть, дети уже смогут определиться в жизни и, если им это понравится, выучиться точно так же в институте и получить тоже звание мастера народных ремесел, либо пойти в сельскохозяйственный институт, либо, может быть, что-то такое, да, которое связано с механизаторской деятельностью и ремонтом автомобилей, там, тракторов и так далее, да, кому-то это, может быть, понравится. То есть дети могут, в принципе, получать здесь профессии, основы профессии и понять непосредственно на месте, что ему больше нравится. Потому что часто бывает так, что дети в школе поступают в институт не по зову сердца, а просто из-за того, что баллов ЕГЭ хватило на вот этот институт, и потом заканчивают институт, а работать уже по профессии не идут, потому что они, когда начинают работать, понимают, что им это неинтересно. А здесь уже дети уже получают непосредственное из общения со своими родителями, из практики какой-то, да, получают о профессиях информацию предельную и сами уже начинают определяться в этой жизни. Ну и следующий слайд. Присоединяйтесь к проектам «Мой телефон». Почему фотографии ребенка? Ну, потому что каждый из нас где-то в душе имеет своего внутреннего ребенка и хочет, чтобы его всегда кто-то защищал. А спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И подобные проекты могут стать как раз тем самым зонтиком, которые будут защищать нас всех от невзгоды, от любой непогоды или каких-то кризисов. Особенно если мы сможем познакомиться, объединиться, научиться жить в общинном, кооперативном, в этой сфере и творить вместе, становиться сотворцами нашей реальности. То есть мы поднимемся уже совершенно на другой уровень, как раньше на Руси было. Быть наемным работником, как вот сейчас считают достоинством некоторые люди. Я работаю на такой-то работе. А раньше это было позорно, потому что если уж ты не смог сам свое дело организовать, а вот в батраки куда-то там или в город там собираешься, то это уж, значит, ты сам не можешь ничего этого сделать, организовать. И люди про это забыли сквозь многие века, что это было позорным. Да? А здесь у нас у всех есть возможность стать самому хозяином своей жизни и взрастить себя от такого маленького ребенка до самостоятельного человека, который научается брать ответственность за свою жизнь, принимать участие в реализации какого-то проекта, анализировать информацию, смотреть, что нужно поменять в наших управленческих решениях для того, чтобы поменять ситуацию к лучшему, если что-то не устраивает. И такие моменты, как бы, да, это можно сделать только на практике. А если мы будем продолжать находиться вот в этих тепличных условиях городов, которые, в принципе, являются ловушками для человечества, то в таком случае мы никогда не сможем вырасти из этого, может быть, даже подросткового сознания какого-то внутри. Почему? Ну, потому что нет стимула для этого. Если все есть, если мы находимся в зоне комфорта, то мы так и останемся внутренними детьми. И поэтому сейчас вот часто жалуются о том, что взрослые люди вроде бы, да, ведут себя как дети или как подростки. Инфантилизм какой-то развит в городах. Он, в принципе, именно и развит из-за этого, из-за того, что нет другой возможности реализовать себя. А именно в этих проектах есть возможность реализовать себя как личность, реализовать себя уже как руководителя, может быть, да, как предпринимателя в рамках вот всех этих проектов, да, или, может быть, предложить свой проект, потому что к нам позвонил, например, человек и говорит, а как у вас там сфера спорта, хорошо ли развита или нет? Планируете ли вы спортивный зал? Я говорю, конечно, мы планируем, потому что это как бы спортивный зал, это пока к школе будет относиться, но это в перспективе, то есть мы будем уже все вместе советоваться, на что потратить прибыль, которую получает наше совместное хозяйство, потому что в кооперативных, да, или общинных началах там в кооперативных началах один пай – это один голос, независимо от суммы пая. И мы вместе ежегодно собираемся и слушаем отчет о проделанной деятельности какой-то, да, финансовый, и смотрим уже, куда направлять эти финансы. То есть для того, чтобы развить не только экологический туризм, но и спортивный туризм. Это очень перспективная ниша. Мы можем построить спортивный зал и гостевые домики, и там уже приглашать спортсменов. То есть у нас получается, что больше точек для притяжения, больше точек для общения и больше возможностей для роста наших детей, потому что и наши дети тоже будут приобщаться к спорту. То есть получается так, что есть очень много возможностей для роста, и каждый может привнести в этот проект что-то свое, то, что поможет ему самореализоваться и сделать этот проект таким, чтобы переезд из города в деревню стал для людей более комфортным и более интересным. То есть, может быть, даже жизнь там будет более интересна у человека, чем прозябание в городе, когда постоянно только дом, работа, и ничего такого вот вспомнить особенно нету, кроме отпусков каких-то, да. Ну, в общем-то, я все рассказала основное. Если уже интересуют более какие-то серьезные выкладки финансовые, да, то это, конечно, уже имеет смысл лично пообщаться и узнать уже все более подробно. Потому что для того, чтобы по каждой артели уже технико-экономический план рассказывать, уже просто времени нет для этого. Это тогда нужно еще много времени для этого. И если есть какие-то вопросы дополнительные, то, пожалуйста, можно уже задавать или прочитать. Да, благодарю, благодарю, Светлана, все прекрасно, и вот у нас в чате Евгений Соколов написал вот такую реплику: «Жить в деревне и работать на земле своими руками можно только общинно. Община от слова «общее», все общее, нужно единство мыслей, слов, действий, а это трудно достигнуть, потому как каждый ищет своего». В связи вот с этим комментарием хотелось бы вот задать вопрос, да, вот как формируется, да, или планируется у тебя вот в проектах подбирать вот людей, они же все придут совершенно разноплановые по мыслям, по словам и также по действиям. Конечно, у горожан отличается очень сильно мышление, чем у жителей деревни. Опять же, есть люди, которые воспитывались еще как-то в Советском Союзе, у них, может быть, где-то это вот объединение, коллективизм более развит, чем у тех, кто помоложе и после перестройки воспитывался. Значит, да, действительно, нужно особый стиль мышления, но если человек очень сильно хочет, он может этому научиться. И если человек осознанный, да, то он может путем как бы работы над собой что-то поменять в своей жизни, что-то сделать для того, чтобы научиться жить в гармонии с другими людьми. Да, это психологическая работа определенная над собой. И я, допустим, чтобы лучше ладить со своим ребенком, получила курсы, пошла на курсы повышения квалификации и стала еще и детским психологом. И точно так же можно, например, заказать курс психологии для людей для того, чтобы научиться вместе объединяться. Или как-то вот в общей группе, которая у нас есть, да, в Телеграме, артели, общины и кооперативы Руси, для того, чтобы там все это выкладывать, какие-то видео, да, на эту тему и учиться уже общинному взаимодействию. Опять же, горожане, да, они, может быть, более где-то импульсивные, могут сразу что-то высказать, такое, всю правду матку в глаза рассказать, а потом они не думают о том, что им еще долго жить с этими людьми, да, и как в деревне иногда опасаются прям резко что-то сказать, чтобы потом дом тебе не спалили, да, а в городе такого нету, в городе сказал, плюнул, и потом стал с другими обращаться людьми, совершенно сменил себе там круг общения, а здесь уже так не получится. Конечно, это добавляет осознанности в твоей жизни. Ты уже начинаешь думать над тем, что ты говоришь, контролировать свои слова. Начинаешь жить более осознанно. Опять же, в коллективе люди как живут? По-разному. Мы видим это, разные коллективы на работе, например, да? Где-то идет взаимопомощь, а где-то нет, где-то каждый другому волк, где-то новичков там сопровождают, помогают, а где-то нет. В наших интересах, чтобы это строилось человеческое общество с основами человечности, да? Моральные вот эти вот основы, которые нужно прививать, то есть какой-то морально-этический кодекс должен быть для этого, но правила какие-то, но если человек не хочет, да, мы не можем его заставлять. Может быть, он просто не готов к этому. Мы никого силой не зовем. То есть моя задача найти именно тех осознанных людей, которые знают это и готовы уже к этому, или которые хотя бы знают, что вот у него есть там какой-то пробел, и он хотел бы над ним поработать. А тем людям, которые вот настолько упертые, да, что там до сих пор со своим эгоизмом там не могут справиться, или там еще какие-то моменты, да, то мы не заставляем. Пожалуйста, сидите у себя там, продолжайте дальше в городах и лелейте свое эго. А к нам особо можете не приезжать. Ну, значит, пока, да, пока вы не начнете сами в себе вот это вот развивать. Как только значит, будет образование, да, значит, пожалуйста, к нам на практику. Да, значит, получается вот на основании вот вашего ответа, что есть какие-то у вас определенные критерии, да, подбора людей или, может быть, какой-то устав, положение, да, в этих проектах? Есть устав, да, у нас уже есть устав, есть вот это вот, но дело в том, что, в принципе, особых таких требований нет, потому что люди, они отсеиваются сами по себе, в принципе. То есть если человек приезжает и думает только о себе, то это сразу бросается в глаза, он не думает вообще о коллективе в таком случае, да, он там живет и общается так, что сразу какие-то конфликтные ситуации возникают вокруг него или еще что-то такое, да, то мы как бы либо спокойно все вот это вот деликатное мы пытаемся сказать, да, и приучаем, как бы, да, что есть определенные правила совместного жития, о которых мы договорились. Не надо очень сильно критиковать, потому что когда мы работаем над проектом, над каким-то, то у нас есть возможность каждому высказаться, какая бы бредовая идея ни была, потому что, как правило, самые такие бредовые идеи, из них, если их немножко как бы модернизировать, как-то там перестроить или еще что-то сделать, то из них возникают самые-самые лучшие потом проекты, да? И если мы учимся как бы внутреннего критика, как бы немножко, да, тормозить, когда рядом кто-то что-то высказывает, то мы начинаем работать над собой. Получается, что мы не только свою точку зрения продвигаем, но и учимся слышать друг друга, что пытается донести человек мне. И учимся принимать не только свою точку зрения, но и точку зрения других людей. Также там есть еще куча всяких моментов, когда в общине мы делаем такие вот как бы, ну, как командой, да, работы, когда один не может это все вытянуть, обязательно должны много это сделать. Ну, знаете, как раньше в деревне, когда взрастал уже сын, да, у человека, женили его, и пора было отселять свою часть семьи в новый дом, то всем вместе договаривались и строили дом в нормальных деревнях. И приходили все, и бесплатно помогали строить этот дом. Вот это и была основа общинности. И это было совсем недавно. В принципе, моя бабушка, она при жизни мне это рассказывала, что это такое было. И я спрашивала: бабушка, ну неужели так правда? И бесплатно работали. Она говорит: да, потому что знали, что один человек сам дом не построит. Это очень тяжело. А тут получается так, что все вместе помогали. И каждый обязательно приходил, потому что знали, что когда у меня сын вырастет, и мне его нужно будет отделять, и мне нужно будет ему строить дом, то тогда и другие ко мне точно так же придут и тоже помогут. И мне не нужно будет кучу денег платить для заработы этим людям. Все вместе, то есть стройматериалы приобрели, все вместе это поставили, все до ума довели, молодых в этот дом заселили, попраздновали новоселье и разошлись по своим делам, да. Вот это вот такой пример общинной жизни, который был непосредственно в деревне у моей бабушки до того, как она стала учительницей и переехала жить в город. И я искренне надеюсь на то, что постепенно-постепенно мы сможем работать над собой и возрождать эту общинность как раз такую. Понятно, что она возможна только, когда у людей есть желание для этого. То есть насильно никогда невозможно такое делать. Это только по взаимному согласию. Да, ну вот это один тип людей, да, который проявляется сразу. Но есть и второй тип людей, который глубже входит в проект, очень глубоко, да, и потом в итоге могут либо перехватить этот проект вследствие и разрушить его. Вот как организована безопасность внутри проекта у вас, Светлана? Вот по поводу безопасности, да, вот этот вопрос, он пока остается открытым. Почему? Потому что сейчас идет пока этап приглашения набора людей туда. Уже какой-то вот костяк из людей основных набрался. И нужно это, конечно, выявлять. Я вижу прекрасно, что у нас есть там колхоз «Русь», в котором все это дело произошло. И я думаю, что именно осознанность всех участников, она позволит вовремя это выявить и предотвратить. А если нет, ну, значит, такая судьба, видимо, проекта. Как сказать, если пространство справедливости, которое строим мы, это определенная энергия этого проекта, и если я стараюсь жить по правилам определенным, да, то есть я не ухожу в кривду, а я стараюсь именно как бы правду, да, доносить до людей и стараюсь, чтобы этот проект был максимально прозрачен, чтобы там прозрачная бухгалтерия была, да, чтобы учитывались мнения других людей, то я выделяю эту энергию, как бы я считаю, да, справедливости, совестливости, и она, если присоединяются такие же люди, да, то она сама как бы должна помочь выявить и вытолкнуть из этого сообщества других людей, которые думают только о прибыли и о том, как только как перехватить потом этот бизнес. А вообще в общинных и в кооперативных как бы форм хозяйствования все зависит от команды, от людей. И если команда осознанная, то они смогут добиться того, чтобы убрать такого человека, который портит, да, общее дело, либо на себя пытается это все как-то переоформить. Скажем так, вот в том же совхоз, по-моему, или колхоз «Русь», я смотрела, да, до этого был хороший очень председатель колхоза, который взял на себя такую миссию и улучшал социальную жизнь всех, кто в этом совхозе был. А потом они выбрали, вроде человек хороший, вроде бы он там говорил, что все так хорошо, но он стал под себя грести и сделал так, что там красивые, хорошие земли себе забрал, дворец там какой-то выстроил, да, и стал делать жизнь своих же сотрудников невыносимый. Но здесь как бы председатель колхоза, да, это выборная должность, то есть всегда можно его переизбрать. И здесь то же самое, да, то есть это можно сделать, если уже непосредственно человек вредит, то в уставе прописано, да, что такой человек можно из общим голосованием из этого совместного хозяйства изгнать и вернуть ему все его вложения, чтобы сохранять пространство справедливости. То есть если человек, например, зашел в этот проект, там со всеми перессорился и хочет выйти, то проект предполагает возврат ему его вложенных средств. Там. Да, благодарю, Светлана. Надеюсь, что проект будет успешным, и люди будут обращаться, и будет какое-то общее дело организовываться. Но я вот предлагаю перейти ко второй части, так как набралось уже приличное количество вопросов. Переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира – переехать из города в деревню комфортно и без потерь. За время обсуждения набралось определенное количество вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио, и вопросы еще принимаются, поэтому пишите реплики и вопросы. И первый вопрос задает Каролина. Здравствуйте! Без уколов у вас принимают в художественные учебные заведения? И дипломы реальные признаются в стране? Конечно, кооперативное движение – это как раз то самое движение, которое позволяет соблюдать все правила, все права человека, все правила общего жизнедеятельности такой, да, то есть никто не может заставить вас делать какие-то уколы. У нас добровольное, после того, как был Гаагский трибунал, был суд после Великой Отечественной войны, было признано, что любые медицинские опыты и прочие манипуляции должны быть только с согласия человека. По поводу дипломов, тут я могу вам пока еще ничего не могу гарантировать. Почему? Потому что я вижу прекрасно, да, то, что мастер народных ремесел работает и работала даже с моим маленьким ребенком шестилетним, несмотря на то, что ему там трудно было усидеть, да, и он начал это что-то рисовать, начал что-то делать, хотя он до этого вообще говорил, что он не любил рисовать. И я вижу непосредственный результат. То есть дело в руках у вас будет, да, то, что вы его получите. Если вам нужна бумажка какая-то, то, пожалуйста, есть для этого институт народных ремесел, и там, в этом в культурном институте, вы можете проучиться и получить себе диплом. Но, с другой стороны, зачем вам нужен этот диплом, если вы находитесь в структуре, там, где есть и община, и кооператив, и вы получили какое-то непосредственное дело, и сразу же здесь трудоустраиваетесь и сами же здесь работаете, но работаете не на дядю, а сами на себя, получается. И мы вместе кооперативом пытаемся уже как-то помочь вам реализовать вашу продукцию. А зачем нам тогда какие-то корочки? То есть если вас все устраивает, пожалуйста, мы договоримся и потом продолжаем работать вместе. Ну, а все вот эти дипломы и так далее, они нужны в основном для тех, кто идет наем куда-то в другой вот в этой системе, в капиталистической. То есть это как подтверждение того, что вы там действительно что-то обучались чему-то и что-то делали. А здесь, когда все свои, когда мы здесь же и живем, и работаем, и обучаемся, и сразу же трудоустраиваемся здесь же, и развиваем новые виды деятельности. То есть кто-то, например, пошел в культурный институт и сказал, а я вот хочу хороводы научиться водить, или там, а я шить натуральные одежду из натуральных тканей, там, в стиле эпоха, или там, в народном стиле. Пожалуйста, мы направляемся вместе, да, там, на какие-то вот средства, которые у нас там саккумулировались в социальной сфере, направляем этого человека, он учится, приезжает к нам, и мы тут же организовываем швейный цех, чтобы он начал уже все это делать непосредственно. зачем нам тогда какие-то вот эти корочки? То самое главное – умение. Умение человека получил, если уже хорошо. Да. Да, бумажки не важно. Главное, если ты мастер своего дела, ты всегда будешь востребован, всегда будешь нужен в любом деле. Идем далее. Владимир Васильев. Светлана, здравия. Расскажите подробнее, как в ваших проектах могут участвовать люди, не имеющие денежных накоплений? Как в этом тебе помогают механизмы пространства справедливости? Значит, в данный момент мы определяем, да, как у нас дальше пойдут дела. Мы работаем вместе с кооперативом, и сейчас от него создаем кооперативный участок и дописываем план развития территории. И как бы, если Бог даст, да, то тогда все будет хорошо, и у нас под это дело даже будет финансирование. То есть фактически мы получаем беспроцентное финансирование, которое будем потом постепенно возвращать с прибыли. И это очень хорошо. Опять же, люди, которые приходят с деньгами, и люди, которые приходят без денег. То есть, ну, как минимум, все равно у кооператива, вот у этого, который мы нашли, у него есть определенные условия. То есть, например, там 1500, грубо говоря, это невозвратный взнос первый, а потом все остальные взносы возвратные. И сразу находится куча других людей, которые там начинают говорить мне там в чатах. Это только мне в личке в чат написали, что 1500, она у меня там 1500 вымогает. Или там еще какие-то, да, такие вот есть возмущения у людей. Есть определенные условия. То есть если ты не внес, не вступил вот в этот кооператив, то ты не сможешь тогда туда войти. Это не я придумала, это придумал этот кооператив. В других кооперативах я там смотрела очень много их там в интернете. Там и 5, и 8, и 20 тысяч есть даже вступительный невозвратный взнос. Но это, конечно, по сравнению с 1500 вообще грабительство. Вот, и разные есть объединения. И здесь получается так, что поскольку мы вместе строим и общину, и кооператив, да, то на общем совете мы определяем, допустим, если человек приходит, но у него дело есть в руках, то есть там жить ему, например, негде, он в городе снимает квартиру, и еле-еле там у него зарплаты хватает на то, чтобы семью прокормить, за квартиру заплатить, и все, то тогда, конечно, как бы, если мы приглашаем этого человека, да, то и он, например, строить дома хорошо очень умеет, а у нас как раз строительство сейчас предполагается общего дома, и люди, которые будут присоединяться к проекту, тоже будут строить дома. То есть получается, что он приезжает, работает, строит дома, получает зарплату свою, и тогда ему уже проще здесь. Почему? Потому что он же здесь и работает, и живет, и не надо далеко уезжать куда-то, как вот некоторые строители, да, там вахтовым методом работают. И опять же, плюс в том, что он, если сейчас пока не имеет общего своего конкретного жилья или где жить, то он пока может там вот в этом общем доме, да, жить, который мы сейчас поставим, и потом со временем постепенно-постепенно заработать себе на этот дом. То есть ему будет выделяться средства для того, чтобы свое жилье приобрести. Но без труда это невозможно. То есть у нас халявы нет. То есть если вы думаете, что вы придете, ничего не будете делать, и вам сразу за это все дадут, такого сейчас не бывает. Идем далее. Евгений Соколов. Доброго здравия желаю вам, Светлана. Пропустил начало вашего рассказа. Как примкнуть к вашей общине, с чего начать, каким образом можно общаться с вами? Надеюсь на то, что расскажете об этом. Да, в общем-то, найти меня очень просто. Телефон, который там в последнем слайде указывала, либо задайте вопрос в поисковик, в поисковике. Светлана Миткова, город Чехов. И я там одна из первых как раз вот есть, да. Значит, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме есть тоже группа, да, где непосредственно все это можно узнать. В Скайпе Светлана.Миткова. И я там в группе «Артели кооперативы» тоже время от времени провожу скайп-конференции и подробнее рассказываю обо всем, и люди присоединяются обычно после таких скайп-конференций. Да, также этот ответ я адресую Михаилу Ушакову, который задал вопрос, как связаться с вами, и Светлана Воробьева, которая написала также: Светлана, есть ли у вас страничка в ВК? И следующий вопрос задает Каролина. Есть ли отсев людей в общине по вероисповеданию? Предпочтительны ли ведические традиции, чем христианские? Не передерутся ли люди на почве разных религий? Да, сейчас вот это самый насущный вопрос, который стоит перед всеми. И когда я открывала телеграм-канал, то у нас там сразу много очень было подозрений. А вдруг у вас какая-то секта? Такие вот были запросы, прям все вы спрашивали. Я очень как бы придерживаюсь таких взглядов, потому что я сама выросла в Советском Союзе, и в то время вообще считали, что Бога нету, да, поэтому тут как бы такой момент. Интересно, смогут ли мирно жить вот в одном обществе люди, которые одни из них считают, что Бога нет, другие считают, что Бог зовется так, третий считает, что Бог зовется эдак, а четвертый считает, что Бог зовется вот так. И смогут ли они между собой создать нормальный коллектив? Но мы же как-то взаимодействуем в этом обществе, мы же не убиваем друг друга. Потом, опять же, самое главное, чтобы, если вы фанат какой-то религии, то вы к нам не приходите. Потому что я сама, несмотря на то, что я крещенная, и очень в связи с тем, что я в музее работала исторически, ведичество тоже изучала, тоже это очень интересно. И что с одной стороны, что с другой стороны фанаты, да, что какие-то мусульманские фанаты, это что-то страшное. Если вы такой вот, то, пожалуйста, тогда это не для вас. То есть у нас не религиозный проект. Если вы умеете ладить в любом обществе с любыми людьми, то, пожалуйста, да, приходите. У нас здесь чисто финансово-хозяйственная деятельность, которая позволяет решить те самые цели, которые я здесь вначале высказывала. То есть это подготовка жителей к выезду, продуктовая безопасность, работа с детьми и так далее по списку. В начале видео потом прокрутите, еще раз посмотрите, если забудете. То есть у нас не религиозное вот это вот предпочтение нет. Да, и то есть основной момент, требование основное, чтобы не было вот этих вот сектантских, как их там называют, экстремистских вот этих, то есть я с этим не дружу, я дружу с мирными. Ну, я еще к этому всему добавлю то, что если вы пришли в какое-то общее дело, то не стоит туда вмешивать свою веру или религию у кого что, да. Если вы во что-то верите, то верьте у себя дома. Конечно. Не навязывайте это никому, вы же пришли в общее дело, вы просто с людьми дело делаете. Если вы хороший человек, просто человек, неважно во что вы верите, хоть в холодильник, хоть в стул, как говорится. Да. Но главное, какой человек. Идем далее. Евгений Соколов, спасибо за ваш номер телефона. Ограничения по возрасту есть у вас? Люди 50+ подойдут для общины? Вот, да, очень как раз подходят осознанные люди в таком возрасте. Ограничения – это если вы несовершеннолетний, то тогда с родителями, пожалуйста. Если вы самостоятельно ходите, передвигаетесь, можете еще нам чем-то помочь, то, пожалуйста. Если вы не самостоятельный человек, то привлекайте с собой того человека, который будет помогать вам обеспечивать вашу жизнедеятельность, если вы не можете. То есть если это уже немощный человек, да, то при нем обязательно кто-то из родственников должен жить, который тут же рядышком будет вот в артелях работать, да, и снабжать своего престарелого родственника всем необходимым. Да, следующий вопрос Медведь Шатун задает, это, как говорится, бич нашей деревни. Как решать вопрос с пьянством? Ну, вообще, как бы, я зову в проект осознанных людей. Осознанные – это как раз те самые, которые, во-первых, бросили курить, либо бросают, либо уменьшают хотя бы, да, курение. Бросили пить, потому что это, извините, уменьшает количество вашего мозга. То есть вы превращаетесь уже не в человека, а в плохо мыслящее существо, когда у вас уничтожаются клетки мозга. В-третьих, не выпячивает свою религию, или как это называется, потому что на самом деле, если подумать мыслительно, да, то если Бог там сверху действительно есть, и он там смотрит на всех своих детей, то представьте, вы родитель, один ребенок пришел, сказал «мама», другой сказал «мэмми», третий сказал там «маде», четвертый сказал «мутер», и что, вы его расстреляете за то, что он по-другому сказал? Вы же все равно будете любить своего ребенка. Точно так же наш Небесный Отец, он всех нас любит, независимо от того, как мы называем вот этого вот Создателя. И здесь то же самое. То есть как бы вот осознанность, она предполагает то, что вы не занимаетесь медленным самоубийством через вот эти вот вещества отравляющие. Благодарю, Светлана. Это был крайний вопрос. Я еще прочитаю несколько реплик, которые были у нас в чате. Лейла Бажан написала: «Здравия всем. Я живу в поселке городского типа. У нас 3 школы, 4 садика, магазинов тьма уже, но население все равно с земли больше кормится. Дорогие корма стали, семена в основном покупные, но живем». Миротворец также написал: «Переехал из города в заброшенную деревню. Сейчас нас в кооперативе более 5000 человек. Сами строим дома, сами все выращиваем, независимо от государства, все работаем, все заняты. В деревне жизнь, восклицательные знаки. И счастье есть», также написал или написала реплику: «Как хорошо, что говорите об этом. Помогайте людям понять и найти возможности жить в более естественной среде обитания. Наша семья уже переехала 8 лет назад из мегаполиса в деревню. Ни разу не жалели». Вот такая вот прекрасная у нас сегодня получилась беседа. И по старой доброй традиции автор перед завершением эфира говорит нашим слушателям и зрителям что-то доброе, напутствие. Я благодарю Славянское радио, Народное Славянское радио, за то, что вы мне предоставили такую возможность выйти в эфир, пообщаться с людьми и предложить людям такую прекрасную возможность. От себя я хочу вам предложить пожелание реализации, самореализации в этой жизни, осознание самого себя, того, кто вы и для чего вы здесь находитесь. Потому что иногда жизнь нас лишает нашей работы именно для того, чтобы мы поняли, кто мы и какое наше предназначение, и для чего мы в этом мире находимся. Если мы отвечаем на эти вопросы, то мы, может быть, можем сменить полностью сферу своей деятельности и понять, для чего мы здесь существуем на этой земле все вместе в таком количестве. Да? И хотелось бы, чтобы у каждого человека было и здоровье, и возможности к этой самореализации, и возможности для того, чтобы сделать свою жизнь наиболее счастливой именно в тех условиях, которые есть сейчас. Благодарю тебя, благодарю, Светлана, за добрые слова. Также благодарю зрителей за активное участие в эфире. От себя хочу сказать, я надеюсь, даже я уверен, что сейчас будет очень много народных проектов развиваться, и ваш проект тоже, хорошего ему будущего, чтобы много осознанных людей пришло, и проект развивался, и был успешным. И также хочу сказать, что и у нас есть проекты, помимо Народного Славянского радио, есть еще проект «Русский купеческий ряд». Все ссылочки у нас есть на нашем сайте slavradio.org. Также у нас есть народный проект «Журнал «Быть добру». Также вы можете его поддерживать и читать всю информацию, которая там пишется, там очень много полезной информации. Сегодня по одному из современных календарей 8 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Переехать из города в деревню комфортно и без потерь». Была у нас в студии Светлана Миткова. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем весь мир лучше. Быть добру. Да, быть... Народное славянское радио для пытливых умов.